Глава 59. «В общем, мы знаем, кто ты и зачем сюда приехал», — продолжал Юрок. «Но мы это... в смысле, не против. Ну, чтобы ты понял. У нас тут, понимаешь, свои терки, свои дела. Понимаешь? В городе нужно что-то менять. Город должен расти, становиться респектабельным. Тут есть перспективы. А старые люди... Ну, ты понимаешь, с этим нужно что-то делать». «Перспективы? Респектабельным? Откуда он слова-то такие знает?» Горохову захотелось обернуться и взглянуть на Людмилу Васильевну, задать этот вопрос ей. Он едва сдержался. Все собравшиеся были уверены, что он приехал сюда за папой. Скорее всего, это Люсечка внушила им эту мысль. И разубеждать их смысла не было. Мало того, это было бы даже опасно в данной ситуации. «Ведь если он приехал не за папой, то за кем?» Горохов молчал. «Отнекиваться?» «Это было уже не обязательно. Все равно его, как выразился Мордашов, уже спалили». Он думал. «Юрий хочет сказать, что вы можете спокойно делать то, что задумали», — негромко заговорила из-за спины Людмила. «Большая часть жителей Полазны даже поддержит вас». «Ну, в смысле, да, ну ты понял», — добавил Юра Дулин. «Вон Матросов, он тебе поможет, если что, через стену закинуть надо. Ну, там инструмент какой-то или еще что». Мрачный тип кивнул. «Все сделаем, если будет нужно». «Если нужен транспорт там какой», — Юрок указал на Мордашова, — «он разрулит». «Да мы уже сотрудничаем. Инженер знает мои возможности», — тут же заверил Дулина Константин Александрович. «А если лодка будет нужна, баржа или там еще что в этом смысле, вот...» Дулин кивнул на Рыню. «Мой братан решит вопрос. Говори, что нужно». Горохов ничего не сказал, он лишь кивнул Рыне. «Понял. И чуть обернулся к Люсечке. Это все?» Люсечка сразу заговорила. «Господа предприниматели также готовы предоставить средства на...» Она не сразу нашла подходящее слово. «Выполнение работы». Даже так Горохов был спокоен. «Очень интересно». «Да, если твое дело, если ты выполнишь свою работу, господа предприниматели Полазны готовы выплатить тебе премию в размере 5000 рублей, и 1000 они готовы выплатить авансом. Вдруг тебе потребуются деньги на расходы?» 1000 авансом? Он помолчал, словно прикидывал что-то в уме. «А после выполнения работы еще 4?» «Да, всего 5», — сказала Людмила Васильевна и добавила. «И любая необходимая помощь с их, с нашей стороны». Это была завуалированная взятка должностному лицу от местного сообщества, от криминального сообщества. Если даже он и возьмет у них деньги, то будет должен сообщить об этом в рапорте, а деньги сдать. В общем, эти 5000 ему были не нужны, это точно. Но вся беда была в том, что он не мог не взять их. Эти люди могли истолковать его отказ неправильно. «Ну, так ты сделаешь дело», — не выдержал затянувшейся паузы Юрок Дулин. Похоже, он был даже немного взвинчен. «Ты можешь нам ответить?» Горохов мог его понять. Юрок, как, впрочем, и все присутствующие, сильно рисковал. Ведь, по сути, это был заговор. Заговор против правителя богатого города Полазны. А правитель-то был не из добрячков. И если все присутствующие были заговорщиками, то Юрок был их лидером. «Все, что вы сказали, я принял к сведению», — произнес инженер, вставая. «Рад был познакомиться, господа». «Людмила Васильевна, вы не проводите меня?» «Да, провожу», — сразу ответила она. Кажется, собравшиеся были удивлены его поведением, но сейчас это мало его заботило. Он шел к двери. «Подожди, инженер», — вдруг заговорил безрукий Куравлев. «Он тоже встал со своего стула. Работа тебе предстоит непростая. Ты же наверняка и сам знаешь, что он из себя представляет, что у него за охрана. Мы кое-что знаем об этом, ты спрашивай, если что». «Мужик», — молодой Дулин со странным именем, Рыня тоже хотел добавить пару слов. «Мы реально готовы помочь, он нам сам уже поперек горла». Инженер выслушал их и едва заметно кивнул. «Я понял». А еще Горохов понял, что они все и вправду заинтересованы в том, чтобы он решил вопрос с папой Дулиным. «А сами-то боятся», — думал он с усмешкой. «Кажется, даже рады, что я им подвернулся. Деньги готовы платить». «Да, с папой шутки плохие. Недаром он головы тех, кто на него покушался, на колья насаживает прямо перед своим дворцом. Людмила сразу выскочила за ним в коридор. В руках увесистый небольшой сверточек. Если там 1000 рублей, то это в золоте. Женщина заметно волновалась. Ну, вернее сказать, переживала за результат. «Ну, ты согласен сотрудничать с ними?» — спросила она. Он молча протянул ей руку. «Давай, что там у тебя?» Люсечка сразу положила сверток ему в руку. А он оказался легче, чем инженер ожидал. Там не золото, олово. Драгоценное олово, которое с каждым годом все дорожает и дорожает. Горохов прячет сверток в карман, а красавица заглядывает ему в глаза. «Тебе потребуется какая-нибудь помощь?» «Да», — медленно говорит инженер. «Кое-какая информация мне, наверное, пригодится». «Говори, что...» Люсечка, кажется, никогда не была с ним столь услужлива, как сейчас. «Скажите мне, Людмила Васильевна, а куда это идут баржи, что проходят на юг мимо Полазны?» Она этим вопросом была застигнута врасплох. Инженер чуть не улыбнулся, первый раз увидав растерянность на ее лице. «Ну, там что-то строится на юге». «Что на баржах возят? Там какое-то оборудование». «Какое?» «Да не знаю же. Там что-то строится, туда ходят баржи. Это все, что я знаю». Красотка явно темнила. Он понял это по ее не очень уверенным ответам, по слегка раздраженному тону. Она прекрасно знала, что там строится и что туда возится. «Что-то строится?» «Конечно, строится. Ваш цементный завод пылит так, как будто он Норильск цементом обеспечивает». Красавица промолчала, а он и продолжил. «А для чего ваш папа закупил 200 винтовок в Салехарде?» Эту информацию он получил, когда только готовился приступить к операции. «Понятия не имею», — сразу ответила Людмила. А вот сейчас он ей поверил. Она могла и в самом деле этого не знать. Задавать вопрос про ржавую баржу с мороженными трупами он не стал. Ей не нужно знать, что он про них знает. «И вообще эти твои вопросы к нашему делу не относятся», — добавила она. «Это как поглядеть», — произнес инженер и пошел в сторону зала. Она шла за ним. «А что мне сказать людям?» «Скажите людям, что я взял задаток. Папа Дулин скоро тебя позовет к себе. Будь готов». «Откуда вы это знаете?» «Папа о твоей встрече с Юрком будет знать через 10 минут. Или уже знает. Тарасов ему уже, наверное, сообщил». «Ну что ж, это, по-моему, соответствует нашим планам». Они прошли зал под пристальными взглядами вооруженных людей и остановились у дверей. «Да, соответствует. Только ты не забывай, что у нас с тобой должна состояться встреча», — напомнила ему Людмила. «Я не хочу, чтобы папаша прикончил тебя до того, как мы встретимся. Вы так говорите, как будто это свидание. Приезжай и узнаешь». Вот и встретились. Поговорили с местными предпринимателями. У него, кажется, даже голова поболела немного. От пережитых ощущений, наверное. Горохов шел к КПП по солнышку и совсем не замечал жары. В карманах взрывчатка и аккуратный тяжелый сверточек. Он достал его, развернул, чтобы убедиться. Так и есть. Отличная оловянная проволока, свернутая в моточек. 1000 рублей, если не больше. Господа предприниматели знают, чем соблазнять небогатых инженеров. В принципе, ситуация была ясна. Молодой Рыня заявил, что папа им поперек горла, но он транслирует чужие мысли. На самом деле местный бомонд решил дистанцироваться от главного местного бандита, мол, папаша Дулин в списке трибунала на первом месте. «А мы-то тут при чем?» «Мы ни при чем, мы не с ним, мы сами по себе. И вообще мы предприниматели, а не бандосы». Если бы они просто хотели подсидеть папу, то светиться не стали бы, ждали бы, пока какой-нибудь очередной уполномоченный или даже военный папочку не похоронят. Вот тогда дождался бы Юрок папин трон, и денежки не нужно было бы тратить, и рисковать нужно бы не было. Но нет, они сбились в стаю и готовы помогать правосудию, готовы рисковать и тратить деньги. А значит... Хотят уйти от криминала, пока ими самими не заинтересовался трибунал. Или здесь затевается что-то такое, что напугало даже этих тертых калачей. Может, это то самое строительство? Слишком много вопросов. Слишком много. А кто на эти вопросы может ответить? Горохов остановился в тени одного красивого дома и достал сигарету. Обычно он так часто не курил, но тут что-то захотелось. Перспективы. Респектабельным. Эти слова не давали ему покоя. Юрок читает, наверное, с трудом. Откуда он их знает? И кто же ему их нашептывал длинными жаркими ночами? Люсечка. Сногсшибательная красотка с глазами цвета янтаря. Хладнокровная и беспощадная баба по кличке Проказа. Женщина, готовая убивать и ложиться в постель с кем угодно. Хоть с банкиром-жуликом Брином, хоть с бандосом Юрком Дулиным. Что ее интересовало в Губахе? Биологические материалы? Конструкты из санатория? Что ее интересует теперь? Да то же самое. Для этого она его руками убрала доктора Рахима. И теперь, управляя бандосами помельче, хочет убрать главного бандита. Для чего? Да для того, чтобы ей уже никто не мешал в этом городе делать то, что она захочет. И Юрок ей верит. Слушает ее с открытым ртом. Неудивительно. Она умеет убеждать и добиваться поставленной цели, как никто другой. Людмила Васильевна. Люсечка Проказа. Поглядишь на ее маникюр, ведь никогда не подумаешь, что это вовсе не крашеные ноготки, а настоящие когти пятиметрового варана. С ней нужно быть осторожным. Так, размышляя, Горохов дошел до проходной, где дежурный без всяких вопросов выдал ему его оружие. Пластид ему не пригодился. Пока. «Слушай, тут у меня одна мысль есть», — сразу начал Баньковский, как только Горохов заглушил двигатель мотоцикла. «Мысль?» — Горохов вздохнул. «Сейчас он шел в свою палатку и собирался поесть и еще подумать над всем тем, что услышал на сходке. И заодно над предложением Людмилы Васильевны встретиться на нейтральной территории». Но Толику нужно было ответить. «Ну и что за мысль?» «Тут эти деятели, ну эти, из инженерных решений, нового бота-техника привезли, пока тебя не было». «Что? Бота прислали?» Инженер остановился. «Айтуган и Рыня. Молодцы. Хотят показать, что они уже готовы оказывать любое содействие». «Да, привезли. И Дячин говорит, что этот новый еще умнее, чем прежний», — рассказывал Баньковский. Дячин сказал, что этому новому можно задавать расширенную программу. «Интересно», — произнес Горохов. «Ну а мысль-то у тебя какая?» «Слушай, а почему бы нам не заняться торговлей этими ботами, а? Вот подумай. На севере ничего подобного почти нет, только разнорабочие. А умных нет совсем». «Надо будет обдумать», — ответил инженер, надеясь, что на этом их разговор будет закончен. «А что тут думать?» Толик уже проникся идеей и готов был убеждать его. «Ты представляешь, какие деньги на это можно зарабатывать? И никакой воды не нужно. Купил тут, продал там. Ты ведь знаешь людей из водокомпаний». «Толя, я подумаю», — обещал Горохов и скрылся в палатке. «А когда подумаешь?» — орал с улицы Баньковский. «Толя, отстань, я сажусь есть». Горохов сел, ожидая, пока Самара подаст еду. Она молчала, все еще была зла на него за историю с сережками, а это ему было даже на руку. Инженеру нужно было все обдумать, так как разработанная им операция входила в завершающую фазу, самую опасную фазу.